Глава 11. Передо мной предстала занятная картина. Слуги в доме стекались отовсюду с чемоданами. Они явно были настроены уйти. «Что происходит?» – громко спросила я, поспешно спускаясь с лестницы. Пара слуг, которые стояли в холле, замерли. Они окинули меня презрительным взглядом. «Мы уходим от вас!» ответила одна из них, молоденькая служанка в чепчике с двумя заплетенными косами. «И подаем в суд», добавила вторая, которая постарше. «Можете быть уверены, за такое вас посадят», сказала она, также вытащив из кармана чек и помахав перед моим носом. «Ну, приплыли. Такое чувство, что все в этом мире сговорились, чтобы посадить меня в темницу. Я еще жить толком не начала, как узнала, что убийца, мошенница, скоро у меня отберут дом, а все слуги меня ненавидят». Ладно, у Валерии была интересная жизнь, и человеком она была сомнительным, но мне-то за что? Я вздохнула и выдохнула. «Уважаемые работники!» – громко сказала я, привлекая внимание собравшихся. «Прошу вас не паниковать и не увольняться. Давайте все спокойно обсудим и не будем обращаться ни в какие суды». «Уважаемые?» – кинул меня кто-то рядом. «А как же грязная девка? Фу, девка, уйди из-под ног, девка!» – сказала одна из служанок, остальные дружно закивали. «Или вот, немытая дворняжка. Так вы меня называли, леди Валери. Немытая дворняжка!» – бросила вторая служанка. По залу разошелся гул. Слуги стали стекаться в холл и окружили меня кольцом. Каждый желал потрясти перед моим носом чеком и высказать, какой нехороший человек была Валерия. На высказывание Валерии действительно не скупилась. Она умудрилась оскорбить и обидеть каждого, кто служил в этом доме. Со всех сторон так и сыпались ругательства. Я бы с радостью сама настучала этой Валерии по голове. Вот только по голове хотели настучать мне. Кто-то резко дернул меня за рукав. Я вскрикнула, понимая, что сейчас меня будут бить. Меня! Кольцо слуг предельно сузилось. Я уже не разбирала кричавших рядом лиц, как на весь холл раздался громкий рык. «Какого темного духа здесь происходит?»